Глава 21. От слов Кравицкого повеяло холодом, и у меня внутри все сжалось. «Это наш психолог?» Видя, что я не отвечаю, продолжил он. «Обрадовала уже этой новостью?» В носу защипало от приближающихся слез, в груди сдавило от необъяснимой обиды. «Уходи», — прошептала я. Но Кравицкий даже не сдвинулся с места, по-прежнему сверля меня взглядом. «Уходи!» — повторила я громче. Потом сама подхватилась и стала собирать посуду со стола. Руки предательски дрожали, в горле застрял колючий ком. Я понимала, что веду себя чересчур эмоционально, но ничего не могла с собой поделать. Я включила воду и стала рьяно намыливать тарелки. На Кравицкого не смотрела. Сейчас все мои силы были направлены на то, чтобы не разреветься. «Кристина!» От звука собственного имени я вздрогнула, и стакан выскользнул у меня из рук, разбившись о дно раковины. Я начала собирать осколки и тут же порезалась об один из них. Из ранки на ладони хлынула кровь, а вместе с ней прорвались на свободу и слезы. Кравицкий тут же оказался около меня, перехватил порезанную руку и прижал к ней салфетку. «Где у тебя аптечка?» «У нас ничего не было с Максимом», — вместо ответа вырвалось у меня сквозь зубы. «К твоему сведению». Я высвободила руку и сама пошла к шкафчику, где у меня стояла коробка с лекарствами. «Правда?» — его голос прозвучал глухо. «Правда», — резко ответила я, пытаясь открыть коробку, но одной рукой это оказалось непросто. Кравицкий снова оказался рядом и помог открыть. Нашел перекись и осторожно полил мне на рану. «Не так я представляла этот разговор», — тихо произнесла я, наблюдая, как он достает пластырь и клеит его мне на ладонь. Все время ждала момента, и вот, дождалась. «Когда ты узнала?» — спросил Кравицкий, закрывая аптечку. «Когда ты был в командировке. Я не знала, стоит ли говорить, но потом подумала, что ты, наверное, должен знать, ведь мы оба принимали в этом участие». Я с горечью усмехнулась и смахнула со щеки слезу. «То есть ты могла и не сказать мне?» Я лишь пожала плечами. «В любом случае, как я понимаю, выход один», — проговорила я, опуская глаза. «Просто нужно побыстрее это сделать». «Ты хочешь сделать прерывание?» Его голос стал напряженным. «У тебя есть другие варианты?» — резко отозвалась я. «Предлагаешь мне стать дважды матерью-одиночкой, а если узнает твоя будущая жена, как ей объяснять будешь?» «О чем ты говоришь?» — Кравицкий изогнул бровь. «О твоей свадьбе с Татьяной. Вы ведь скоро поженитесь». Я, наконец, осмелилась встретиться с ним взглядом. «Так сказал твой отец». «Что?» Его глаза сузились. «Мой отец с тобой разговаривал? Когда?» «После того, как застал меня в твоем кабинете, помнишь? Потом он нашел меня и предупредил, чтобы я не вмешивалась в твою личную жизнь, потому что ты скоро женишься». Я вновь удрученно усмехнулась. «Конечно же, я успокоила его и заверила, что ничего такого не будет. Между нами давно все кончено». Из Кравицкого вырвался нервный смешок. Он протяжно вздохнул и провел ладонью по лицу. «Как же это похоже на моего отца!» «Он солгал?» Мое сердце дрогнуло. «Выдал желаемое за действительное». «А Татьяна об этом знает? Или тоже выдает желаемое за действительное?» Уточнила я несколько извительно. Кравицкий посмотрел мне прямо в глаза. «Знает. Я расстался с ней». «И почему же?» Мой голос сорвался. «Из-за тебя». Мне показалось, что я ослышалась. Еще и голова закружилась, и я оперлась здоровой рукой о столешницу. «После той нашей ночи я больше не мог быть с ней», — продолжил Кравицкий. «Не мог и все. «Ты любил ее? «Мы устраивали друг друга. Это были взаимно удобные отношения». «Так зачем же расставаться, если удобно?» Я криво улыбнулась. «Может, потому что мне нужна другая женщина?» Он протянул ко мне руку и погладил по лицу. «Но нужен ли ей я?» Я подавила судорожный вздох и накрыла его руку своей ладонью. Мне хотелось рассказать, как все эти годы я скучала по нему и что так и не смогла забыть, но я молчала. «Наше расставание было ужасным, я знаю», — заговорил он дальше, привлекая меня к себе. «Я жалею о каждом обидном слове, брошенном тогда в порыве злости». «Да, мы наговорили тогда кучу гадостей друг другу», — прошептала я, уткнувшись лбом ему в плечо. «Мы были дураками». «Наверное». «Прости, что бросил тебя тогда одну, что не позвонил потом, что обижался на тебя, как идиот, что пытался забыть». Я кивнула и закусила губу, чтобы снова не расплакаться. «Все осталось в прошлом», — прошептала потом. «А что в настоящем?» Я снова пожала плечами и чуть отстранилась от него, хотя в глубине души хотелось наоборот, прижаться к нему еще крепче и больше никогда не отпускать. Но вместо этого попросила. «Дай мне немного времени подумать обо всем». Я заметила, как он снова слегка напрягся, но все же кивнул и отступил. «Хорошо. Как ты себя чувствуешь? Я могу тебя оставить?» «Да, я в порядке». Я заставила себя улыбнуться. «И я не одна, со мной Ника». «Если что-то понадобится, звони». «Хорошо». «В понедельник пусть Ника приезжает с тобой, я отвезу ее к Андрею». «Хорошо». «Проводишь меня?» «Конечно». Мы вышли в прихожую, где Кравицкий стал одеваться. Я молча наблюдала за ним. Он сам открыл дверь. «Пока?» «Пока». Кравицкий уже перешагнул порог и нажал на кнопку лифта, когда я окликнула его. «Рома!» Он сразу остановился и обернулся. А я подбежала к нему и, приподнявшись на цыпочки, быстро поцеловала в губы. Кравицкий порывисто ответил мне, но тут открылись двери лифта, и мы разорвали наш короткий поцелуй. «Пока», — повторила я, и, не дожидаясь, пока он уедет на лифте, скрылась в квартире. «Ну и что это было?» Из комнаты в прихожую вышла сестра. Она прислонилась к стене и переплела руки на груди. «Что именно?» Я защелкнула дверь на замок и глянула на себя в зеркале. Щеки просто пылали. «Я не знала, что вы с ним снова вместе. Как давно?» «Мы не снова вместе. Пока». Я кашлянула, прочищая горло. «О, а так и не скажешь. Примчались за мной вдвоем. Он в лепешку был готов разбиться, чтобы помочь, и даже Арсению чуть лицо не начистил. Сомневаюсь, что это было прямо для меня сделано. Скорее для тебя». «Скажи спасибо, что помог». Я пошла на кухню, и Ника следом за мной. «Я и сказала, уже не раз. Тем не менее, факт появления его в нашей жизни снова весьма любопытен. И да, что там за тошнота у тебя? Только не говори, что собираешься сделать меня второй раз тетей». «Чай будешь?» — спросила я, оставив ее последний вопрос без ответа. «Буду». Ника села за стол. «Что там Соня делает?» «Смотрит мультик и рисует». Я кивнула и включила чайник. Потом достала чашки и поставила их на стол. «Я тоже буду чай!» — прибежала тут же дочка. «С печенькой!» «С печенькой так с печенькой», — улыбнувшись, согласилась я. «Садись». Следующие полчаса мы вместе пили чай и болтали на отвлеченные темы. Потом Соньке это надоело, и она снова убежала в свою комнату. «Мне кажется, он тебя все еще любит», — сказала вдруг Ника, когда мы остались одни. «Рома, я, конечно, помню, как ты убивалась из-за него, сколько переживала, но ты ведь тоже не забыла его, правда?» «Нет», — вынуждена была признаться я. «Тогда в чем дело?» Тут она встрепенулась, словно вспомнив что-то. «Это из-за того мужика? Ну, с которым я тебя видела тогда у ресторана. Ты с ним замутила и теперь не знаешь, как разорваться между двоими? Нет, тот, конечно, тоже ничего был, как мне показалось. Кстати, кто он? Тоже врач?» «Максим – психолог в нашем отделении». Я чуть улыбнулась. «И мы только пару раз сходили на свидание, так что отношений у нас никаких нет. И никаких обязательств». «Тогда вообще все круто. В чем проблема? Возвращайся к своему Кравицкому. Или ты еще обижена на него?» «Он извинился за все, что было», — вздохнула я. «Ну вот». «Тут все сложно, понимаешь? Мне страшно начинать все заново, страшно снова обжечься. А ведь теперь у меня еще и Сонька есть, и мы с ней семья». «По-моему, они с Ромой вполне поладили», — усмехнулась сестра. Тут ее телефон пискнул, и мы одновременно вздрогнули. Ника заглянула в сообщение, и ее глаза округлились. «Арсений заблокировал меня в мессенджере, прикинь?» Из нее вырвался нервный смешок. Потом она начала открывать и другие вкладки. «И в соцсетях тоже». «Разве это не хороший знак?» Я пожала плечами. «Значит, есть шанс, что он не будет тебя больше преследовать. Отстанет навсегда». «Я тогда на всякий случай тоже его везде в черный список брошу». Палец Ники заскользил по экрану айфона. «И да, нужно избавиться от этого телефона. Не хочу даже видеть его». «Завтра пойдем, купим тебе новый», — пообещала я. «Конечно, не такой крутой». «А мне и не надо такой. Сойдет любой». Сестра привстала и, перегнувшись через стол, обняла меня. «Я люблю тебя, Крис». «И я тебя», — улыбнулась я. Чуть позже, когда Сонька уже отправилась спать, мне позвонила Женя. «Ну, подруга, что молчишь? Я уже извелась вся. Как у вас там дела? Как Ника?» «Уже все хорошо», — ответила я и рассказала в двух словах о наших приключениях. «Выходит, интуиция тебя не подвела», — вздохнула Женя. «Насчет ухажера этого». «Да, и Максим тоже оказался прав. Полностью считал портрет этого Арсения». «Кстати, Максима-то наш, оказывается, взял отгулы до среды. Сегодня, уходя, предупредил всех и тебе просил передать». «Да? Странно. Утром он даже не упоминал об этом. А как там наша пациентка Якубович?» «Стабильно. Из реанимации пока не отпускают, но прогнозы неплохие», — ответила Женя. «А эмоциональное состояние? Максим с ней должен был поговорить». «Вроде неплохо. Даже поела что-то в обед. Да, муженек ее сегодня приходил. Я пустила его на минутку к ней, после чего она снова плакала, но потом успокоилась. Я предупредила, чтобы за ней приглядывали. Сама скоро схожу, проведаю». «Да, было бы хорошо. — отозвалась я. Зная, что на ночном дежурстве сегодня Женя, мне было как-то спокойнее. «А что с Кравицким? Может, поговорили?» Задала она тут вопрос, которого я так старательно избегала. Но подругу не проведешь, поэтому пришлось поделиться с ней и нашим разговором с Кравицким. «То есть снова неопределенность», — заключила она со вздохом. «Хорошо, хоть от Татьяны избавились. Можно вычеркнуть ее из этого уравнения. А так, долго собираешься думать?» «Не знаю». «Нет, знаешь. И даже уже знаешь, какой будет твой ответ». Я услышала в голосе подруги улыбку. «Осталось признаться самой себе и решиться на этот шаг». «Может и так», — откликнулась я. И моих губ тоже коснулась робкая улыбка.